Вместе с тем читатель как бы наводится на любопытную мысль. В Вест-Индии, где объектом угнетения и эксплуатации являлись негры, то есть чужие, держать их в страхе было надежнее с помощью солдат из своих же сородичей. В Турции же, где объектом угнетения и эксплуатации являлось прежде всего собственное трудовое население, правители считали более надежным иметь под рукой солдат из чужестранцев. И бедному российскому страннику выпало на долю быть вовлеченным в механизм этой диалектики угнетения. Быть может, положение героя, злосчастной судьбой, приведенного в страну с кричащей роскошью господ, могло быть представлено еще более выразительно, если бы автор повести не поскупился ради лаконизма в описаниях знаменитых киосков и стиля тюльпанов, то есть дворцов и парков турецкой знати. Роскошь этих дворцов поражала европейцев, знавших Версаль, и послужила причиной наименования Османской империи блистательной портой. И ведь правителям ее уже приходилось задумываться насчет надежной защиты своих богатств. Потому и стояли янычары на страже у дворцовых дверей. Штильмарк, ведя свою повесть в духе литературы о путешествиях и приключениях, в одном месте воспользовался литературным приемом вставной новеллы. Именно такую новеллу представляет глава «Свадьба Вагила Стефанос». Это великолепный рассказ о происшествии в духе старых итальянских хроник, свидетельствующий, кстати сказать, о большой распространенности сюжета, который нашему поколению известен, пожалуй, по единственному образцу, по Ромео и Джульетте. Рассказано это происшествие с таким литературным блеском, что невольно жалеешь о том, что Штильмарк ограничился в повести всего одной такой новеллой. Самый прием этот освещен традицией еще со времени Дон Кихота, а материалов самой повести вполне достаточно. Все элементы типичной испанской новеллы с дуэнями и прочими аксессуарами уже намечены в эпизоде с испанской сеньорой с Пуэрто-Рико. И очень немного пришлось бы сделать, чтобы краткое повествование об Иване Гонте превратилось в настоящую литературную новеллу с захватывающим содержанием. Кстати, и время несчастных приключений не так уж далеко от времени романтизма на русской почве, так что наличие признаков романтического повествования вполне уместно в повести. Наконец, весьма любопытен обыгранный в повести факт доброхотной оплаты литературного труда Баранщикова екатерининскими вельможами и меценатами. Ведь нельзя не видеть в этом факте своеобразного отражения общей обстановки, характерной для России второй половины XVIII века. Это была эпоха еще феодальная, но уже с заметным ростом капиталистических элементов. Явственнее всего, как и в других странах, они проявлялись в экономике. Наступил век товарного хозяйства. Товаром становился продукт всякого труда, в том числе и литературного. Пушкин позднее сказал об этом с предельной ясностью. «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Однако наряду с элементами развивающегося капитализма в Российской империи времен Екатерины II было еще немало старого. Было оно и в отношении к труду писателя. Когда-то авторский гонорар выплачивался писателю в виде кошелька с золотом, брошенного ему знатным сеньором. Позднее — золотую табакеркой с бриллиантами, драгоценной регалией с высочайшим портретом. Наконец, по повелению того же милостивого монарха, пенсии, то есть периодическими выдачами из казны. К примеру монархов следовали вельможи. Именно такими вельможами и были упоминаемые в жертвовательном листе лица графского, княжеского и генеральского достоинства. Таким образом, в оплате несчастных приключений Баранщикова соединились две формы оплаты труда писателя. Старая, феодальная, жалование вельмож по степени угодности им произведения, и новая, капиталистическая, гонорар от издателя. Не объясняется ли и само внимание книгопродавца Глазунова, попавшему в поле его зрения произведению, чисто коммерческим чутьем предпринимателя нового типа, капиталистического, знающего спрос? Учитывая то, о чем так интересно рассказывает здесь Штильмарк, можно предположить, что этот коммерсант-издатель хотел еще и некую политическую славу приобрести своей столь похвальной патриотической поддержкой жертвы турецких зверств. Ведь в этом случае в самый кон попадала не только жертва этих зверств,